Глава третья. Спасти рядового Краюхина. За десятки лет влага выила сотовый изнутри, но по симке удалось установить владельца. Им был Михаил Алексеевич Краюхин. Марлен впервые за несколько лет существования своего агентства блаженствовал, по шейку окунувшись в шикарную тайну. В отличие от Виктора, он был человеком вдумчивым, солидным. Ну, конечно, и так просто не поддавался на всякие странности. По его твердому убеждению, только дебилоиды могли верить, будто НЛО — это инопланетные зонды или тарелочки. Тут вера не к месту. Знать надо, а не верить. Вот как притащите этот самый НЛО в лабораторию, разберете, чтобы понять, как оно тикает. Вот тогда и будете рассуждать о его внеземном происхождении. А ежели у вас ничего, кроме размытых фото, да свидетельств психов с алкашами, нету, то и незачем позориться, доказывая собственные выдумки. И вот тут-то начинались сложности. Ведь Исаев не просто слышал от кого-то о портале, он сам его видел, щупал даже. Разумеется, пока никаких доказательств не существовало, это лишь для Вики все было ясно. А для Марлена существовала лишь версия о межвременном туннеле. Занимательная версия, что и говорить. Вот только подтверждения у нее нет. Да, в тех самых местах пропал Мишка Краюхин. Да, что-то такое светилось. Но это пока даже не косвенные улики, а так, предположение романтического характера. Зато дело номер три сразу обрело волнующую ауру тайны, и поиски шли с вдохновением. Тимофеев тоже впал в азарт. Еще бы! Его жизнь, заполненная выпивкой, гулянками, девочками, была однообразна и скучна. Такие, как он, не зря скатывались до наркотиков. Нечем было заполнить сосущую пустоту в душе. Работа? А зачем она, когда денег навалом? Учеба? А на кой? Остается только одно — искать хлеба и зрелищ. Вернее, фуагра и шоу. Любой бюджетник из тех, кого кряклы кличут быдлом, будет счастлив поменяться местами с Викой хоть на день, а лучше на неделю. Но гулянка продолжительностью в 10-20 лет — это уже не праздник. Это хуже будней, потому что смысла в этом никакого. Бюджетник клянет свою скучную работу, копит на отпуск, завидует мажорам, но все его потуги оправданы. Впереди у него пусть мелкая, ничтожная, но цель. А вот у мажоров цели нет. Может, поэтому Марлен и завел свое агентство, чтобы в его жизни появилась цель? Хоть какая-нибудь, хоть выдуманная или надуманная. «Ну что, дорогой Ватсон?» Исаев энергично потер руки. «Поехали к старику?» «Зачем?» «Это элементарно, Ватсон. Еще когда Пал Иваныч ко мне пришел, я понял, что он чего-то не договаривает. А потом, когда дед уходил, то сказал, знаешь что?» «Не отмахивайтесь, — сказал, — от странного». «Так он знал о портале?» «Господи, да с чего ты взял, что там портал?» «Куда портал?» «Ну, не знаю. Во времени, например. Или в параллельное пространство. Ведь Мишка-то пропал?» «Нет, это точно межвременной портал. Мишка побоялся с собой сотик брать и оставил его. Ага. Когда землянку откопали, никакого сотового там не было. Его бы сразу нашли, телефон лежал на виду. А потом он, значит, появился. Так, что ли?» «Ну да. Мишка ушел?» «Ушел. И оставил свой телефон. Тогда оставил, понимаешь? В том времени. Землянку-то раскопали до Мишкиного ухода. Ну вот. И никто потом туда не заглядывал, пока ты не спустился». Исаев почесал в затылке. Но никаких контраргументов не нашел. Да кто же его знает, как оно устроено, время это. Ладно, поехали. В это время зазвонил телефон у Тимофеева. Вика поспешно вытащил его и сказал нетерпеливо. «Алло, кто это?» Звонившая назвалась Кристиной. «Привет, Кристина», — зачистил Виктор. «Очень рад тебя слышать, но мне сейчас совершенно некогда. Дела важные, пока-пока». «Уф, поехали». Друзья отправились на Бентли. Тимофеев третий день не пил, даже пиво. «А, ты видел, какой там металл?» — болтал он, сидя за рулем. «Вдруг какая-нибудь хрень инопланетная, представляешь?» «Господи, да обычная железяка». «Ага, обычная. Столько лет простояла, и хоть бы что. И откуда мы знаем, что она вся на виду?» «Может, это только верхушка выглядывает, а сам портал глубоко под землей скрывается, и он здоровенный, как Спасская башня». «Вика, это всего лишь твои домыслы, понятно? Пока что у нас на руках нет ни единого факта, указывающего на какую-нибудь там термопаральную природу объекта. Ну, разве что этот сотовый. Все равно надо сначала все тщательно изучить, а потом уже делать выводы. Смутные сомнения, которые тебя терзают, не в счет». «Скучный ты человек, Исаев. Никакого в тебе романтизму. Зато в тебе его с избытком. Куда ты гонишь? Сворачивай!» «Здесь, что ли?» «Здесь». Ветеран проживал в панельной девятиэтажке на проспекте Вернадского. У подъезда стояло несколько машин, но Бентли среди них выглядел как муравьед среди дворняжек. «Пошли, Ватсон. Только держись солидно». «Лифт, конечно, не работает», — проворчал Виктор. «Ничего. Ножками. Вот тебе весь сказ». Квартира у Краюхина была на четвертом этаже. Позвонив, Марлен долго ждал реакции. «Может, дедус на даче?» — предположил Тимофеев. «Дед не в том возрасте, чтобы картошку окучивать. О, кто-то идет». «Кто там?» — послышался старческий голос. «Откройте, Пал Иваныч, это Марлен». Звякнула цепочка, и дверь приоткрылась. Краюхин был в пижамном халате. «Мы вас разбудили, наверное?» «Какие пустяки!» — отмахнулся старик. «Проходите, вон тапочки». Исаев с Тимофеевым переобулись и прошлепали в тесный зал, обставленный по традиции. Справа стенка, слева диван. «Присаживайтесь. Узнали чего?» Марлен сделал Витьке знак, чтобы помалкивал, и осторожно выложил. «Мы нашли телефон Михаила. В землянке, где... каркас. Телефон пролежал там лет 50, точно». Краюхин сильно побледнел. «Больше», — глухо вымолвил он. 75. «Рассказывайте, Павел Иванович», — выдохнул Исаев. Старик вздохнул. «Прежде всего... вы уж простите, что не все рассказал. Да вы мне просто не поверили бы, верно?» «Ну вот, это еще на 1 мая случилось. Прибежал Мишка и радостно так. Нашли мы, говорит, твой лагерь, дед. Мы тогда, в 41-м, отступали от Смоленска, выходили из окружения. Нас набралось человек 40, артиллеристы были, пехотинцы, танкисты. Мы пробивались к линии фронта. А я и скажу ребятам, здесь, говорю, в стамете лагерь стоит. Может, там найдем чего? Вот мы туда и забрели. Тяжко было, ох, тяжко. Жрать нечего, патроны кончились, 5 раненых. А у нас даже бинта поганого и того нет. Дней 5 мы в том лагере кантовались, пока... юнкерсы не налетели. Уж как они нас заметили, не знаю. Но отбомбились по полной. Срываются в пике, завывают, как черти в аду, и лупят по нас бомбами. Тогда-то меня и ранило. 27 июля. Ага. Потом мы 2 дня выбирались. Выбраться-то мы выбрались и до наших дошли. Вот только осколок до сих пор во мне сидит, но это перед дождем просто нестерпимо. Одно помню с той землянкой связанное. Боялись мы ее. Там сыро было, но если буржуйку протопить, то влага быстро выходила. А с нами женщина вместе отступала, сестричка из медсанбата. Вот она в той землянке и поселилась. Там на двери крючок был. Закроется и спит спокойно. А тут одному раненому худо стало. Мы к ней. Утро раннее, стучимся. А она не открывает. Мы: «Марья Спиридоновна, Марья Спиридоновна!» Молчок. Мы дверь потрясли, дернули. Крючок и сорвался. Понимаете, заперта она была изнутри. А в землянке-то никого. Потом уже, в день той самой бомбежки, случилось то, что мне в последующей ночи снилось часто. Пугало. Я помню, хворост собирал, и вдруг гляжу, а из землянки свет такой, дневной будто, и какой-то старик страшный выглядывает. Стоит на карачках, глаза вытаращены, седые космы растрепаны, и то ли жует чего-то, то ли говорит не пойми что. И вот когда Мишка ко мне прибежал, то стал меня звать туда, на стометь, а я что? Дай, думаю, съезжу, хоть погляжу, как там, вспомню, как оно было. Поехал, поглядел. Мишка к поисковикам убежал, а я один остался. Хожу, смотрю. Спустился в землянку ту, и будто, знаете, струна лопнула. Смотрю, а за той рамой поляна. Люди бродят в форме красноармейцев. А потом я увидел себя. Все мне стало ясно, какого старика я испугался тогда. Себя самого. А я смотрю, позвать хочу, предупредить, чтобы уходили. А то через час налетят лаптежники, а голоса нет. И тут пропало все. Так вы просто видели 41-й или были там? Был, был. В том-то и дело. Я же в эту раму влез, на той стороне в землю руками оперся. Я там был, на войне. Опять. Ох, старик покачал головой. Никогда не прощу себе, что рассказал обо всем Михаилу. Он-то поверил сразу, слушал меня с открытым ртом. А потом, когда я видел его в последний раз, на третий день после поездки в лагерь, как раз дождь собирался, и осколок мой дал себя знать. И Мишка сказал: «Дед, мы тебя вылечим». Я только по плечу его похлопал. Не понял, старый дурак, чего правнук задумал. «Вы полагаете, он ушел в 41-й, чтобы предупредить вас?» «Ну да, парень-то он умный, осторожный, такой не сбежит на фронт романтики ради». А я и не знаю теперь, как быть. Что делать? Мать убивается, отец как потерянный. А я даже по телефону с ними говорить не могу. Чувствую себя последней. Слов нет. «Вы ни в чем не виноваты, Пал Иваныч», — серьезно сказал Марлен. Исаев осмотрелся. Квартирка была не то чтобы бедненькая, простая. У старого солдата было минимум благ, имея лишь то, что было нужно для жизни — холодильник, стиралку, плиту. А отними у него все эти предметы цивилизации, обойдется и без них. Внимание Марлена привлекла большая рама, в которой под стеклом находилась не картина, а фотография. Старые пожелтевшие снимки. Не утерпев, Исаев приблизился, чтобы рассмотреть поближе. Вот Краюхин в молодости. Чуп из-под пилотки, чисто гагаринская улыбка. А вот солдаты на привале и трубы печей на заднем плане, все, что осталось от сожженной деревни. Молодой сержант позирует на фоне подбитого немецкого танка. Почувствовав чье-то присутствие, Марлен оглянулся. Пал Иваныч стоял за его спиной и глядел на фото, щуря глаза. — Это Женька Сигаль, — сказал он негромко, — который на танке. Убили его в 45-м, 2 дня не дожил до победы. — А это кто? Исаев ткнул в фотографию смешливой девушки в форме с беретиком, чудом удерживавшимся на копне богатых волос. «А, это Галя. Галочкой мы ее звали. Зенитчица. Она последняя осталась из всего ихнего дивизиона. Мы его девчачьим называли. И бомбили их, и обстреливали. Одна пушка осталась всего, так Галка и заряжала сама, и наводила, и стреляла. Снарядики-то мелкие, но два танка немецких Галочка подбила-таки. Держалась до конца, наших прикрывала, пока ее немцы не схватили. Привязали за руки-ноги тросами к двум танкам и медленно разорвали». Тимофеев побледнел. А Исаев вдруг испытал стыд за то, что взял с этого фронтовика деньги. «А этот вот», — сказал он деревянным голосом, тыча пальцем в крепкого мужичка в фуражке, указывавшего группе командиров куда-то в лес. «Погон еще не было, да? Я не разберу, что тут, кубари или шпалы. Он кто, комкор?» Краюхин покачал головой. «Погон еще не было», — сказал он. А звание уже ввели. Это генерал-лейтенант Качалов, командующий 28-й армией. Мехлис потом еще накляузничал на Владимира Яковлевича, мол, предатель, сдался в плен. А генерал погиб 4 августа. Мы же с ним тогда выходили из окружения. Марлен облизал губы. «А подробнее можно?» — выдавил он. «Мне надо». «Да ради бога», — пожал плечами фронтовик. «Немцы тогда Смоленск заняли. Бои шли страшные. Мы оттуда, от Смоленска и топали. А Качалов собрал ударную группу. До сих пор помню. 145-ю и 149-ю стрелковые дивизии. И 104-ю танковую. Там как раз эшелон пришел. Разгрузили 14 новеньких КВ. И 60-34-ок. Вот Владимир Яковлевич решился. Он нанес контрудар из района Рославля. Немцам пришлось несладко. Они-то привыкли, что мы постоянно отступаем, а тут вдруг здрасте. Качаловцы отбросили противника за реку Стомять. И получилось так, что они стали здорово угрожать передовым частям вермахта. Немцы сразу подтянули силы покрупнее и ударили с флангов. 7-й армейский корпус с юга, 9-й корпус с севера. Танкисты 104-й дивизии вышли к деревне Ковали, а ее артиллерийский полк занял позиции на восточном берегу реки. И пошли бои. Немцы ломили со страшной силой. 1 августа они прорвали нашу оборону, а 3-го окружили оперативную группу Качалова. 4 августа генерал начал прорываться на восток. Тогда-то наши окруженцы, ну, те, с кем я был, и встретились с качаловцами. В тот же день и погиб генерал. А мы с танкистами прямо на броне рано утром 5 августа рванули на скорости, вышли к мосту через Десну, смяли сходу охранение немцев и погнали на восток вдоль шоссе Москва-Варшава. Прорвались, доехали до сборного пункта в деревне. Название у нее еще такое было, дай бог памяти. Вспомнил. Деревня Амур. Несколько минут стояла тишина. Даже Вика сидел задумчив. «Вот что, Павел Иванович, — медленно проговорил Марлен, — я постараюсь что-нибудь сделать. Не буду говорить, что именно, а то еще разочарования пойдут, то все. Пошли, Вить». Усевшись в Бентли, Марлен сказал. «У меня есть план, но о нем потом. Сначала нужно убедиться, что Михаил действительно угодил в 41-й. Поможешь?» «Ясное дело. Говори, чего надо». Исаев достал файлик дедуса, порылся в бумажках и выудил нужную. «Вот тут один адресок, съездишь по нему. Там один хитрый товарищ, он восстанавливает для поисковиков порченные солдатские документы, а заодно реконструктором иногда печатает всякие комсомольские билеты, книжки красноармейца для пущей адекватности. Я как думаю, если Миха туда отправился таки, то наверняка же подготовился. А, вот чего. Понял, займусь. А ты? А я к реконам напрямую. Тоже кое-чего поспрашиваю. Ты вот что. Подбросишь меня до метро, а дальше я сам. Реконы засели рядом со станцией Медведково. Найду. Понял. Встретимся у меня в 7, окей? Окей.